Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Марат Исваев. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы хотели бы сегодня поговорить о творчестве. О творчестве без границ. Да, наш сегодняшний собеседник находится в городе Самара. Будем знакомиться с творчеством, с музыкальным творчеством. У нас на связи Мария Яковлева. Певец, автор, исполнитель прекрасных, замечательных песен в городе Самара. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, добрый день. У вас день или вечер? Самара далеко отходит от московского времени? Намного? На час. На час в большую или в меньшую сторону? Большую. В большую. То есть, если у нас 7 час, уже у вас уже 8 час. Да. 8 час вечера. Это, знаете, смеркалось. Смеркалось. Семья уже поужинала, чаепитие с вкусняшками, со сладостями. Вот такой вот, если нас Самара бы сейчас слушала, это такой семейный уютный вечер. Камин потрескивает. Да, и музыка замечательная будет. И сегодня, музыка, да, замечательная будет. Мария, начнем с того, что с чего началась ваша жизнь в плане творчества? А как вы пришли к песням? К песням я пришла осознанно уже в таком возрасте. Ну, как бы вот я считаю, что 10 лет назад уже осознанный возраст, когда хочется выражать свои мысли, свои чувства, свои идеи через вот именно посредством вокальных партий, музыкальных партий, аранжировок. Ну, в общем, создавать что-то такое свое, интересное, вкладывать туда вот всю свою душу, всю свою вот энергию. И, знаете, это как-то вот отзывается у зрителей, это так приятно. То есть у вас не было вот этого, что меня в песне привела мама за ручку? Это все детство мечтала. Да. Я вот как только родилась, так сразу и запела, как говорит моя мама. Нет, не было такого? Ну, знаете, все было, музыкальные школы, и все вот эти учебные музыкальные заведения, и училища, институты, и все это было. Но это было просто как, ну, профессия, учитель музыки. Uh-huh. Да, это совершенно не творческая профессия. Вот. А в один прекрасный момент я поняла, что надо не репетировать, жизнь у нас одна, надо уже жить и делать то, что ты действительно хочешь, что тебе интересно на самом деле. И я вот начала вот просто вот в омут с головой практически. Вот. Лично вы считаете, что в профессиональное творчество вы уже пришли именно в осознанном возрасте, да, да, уже взрослым, состоявшимся человеком? Да, да. Я считаю, что если человек не сформировался, у него мало жизненного опыта, как-то вот, ну, о чем он может петь? А что он может поведать миру? Ну, какой-то чуть-чуть, хотя бы немножко что-то надо пережить, что-то прожить, чтобы вот это рассказать, что-то поделиться какой-то интересной информацией. Ну, это самовыражение мое. Вот тут я вас полностью поддерживаю. Всегда очень тяжело мне было смотреть вокальные конкурсы детские, особенно потому что, когда да-да-да, стоит бедный маленький ребенок, он действительно маленький, он еще, по сути, ничего не понимает, да, а поют какую-нибудь очень серьезную взрослую песню. С социальными проблемами. Да, с социальными проблемами. Маленький мой, ну тебе бы машинки, ну, тебе плюшевые игрушки, плюшевого медведя, сидеть, играть, а ты, ну, песенки детские. Вот детские хорошо у них идут, а вот взрослые, у вас очень грамотный подход, действительно, вот выросла взрослый человек, я уже многое знаю, я уже многое умею и могу с этим творчеством и поделиться с людьми. Так у вас получилось, да? Да, да. Я вот считаю, что как бы артист, он музыкант, он поэтому и как бы может заявить о себе, потому что у него есть свой материал авторский. То есть перепевать каверы и петь красиво, вот я преподаю вокал, тоже я учу петь, это вот совершенно другая история, да, другая дорога чисто вот классного вокалиста. А музыкант-исполнитель, это совершенно вот, ну, как бы другие пути, другие люди, вообще все по-другому работает. И я считаю, что именно вот через свое что-то можно куда-то пробиться к зрителю. Вот наш иванский зритель сегодня, получается, знакомится с вашим творчеством. Радиослушатель, да. Да, радиослушатель, с авторским творчеством. А да, как бы вы ваше авторское творчество вот буквально 2-3 словами смогли описать, если это возможно, вот ваше видение вашего творчества? Знаете, песня как бы вот двух направлений в основном, я так проанализировала, какие у меня песни, о чем, что я хочу сказать-то, вот так, если в трех словах, если вкратце, да. То есть это, во-первых, или это автобиографическое что-то, такое завуалированное, да, то есть это вот, ну, там у меня в жизни были пожары, наводнения, у меня были землетрясения. То есть это как-то все туда вот вошло, если так вот послушать внимательно, да. То есть это немножко, конечно, то, что я сама вот прожила и как к этому отношусь, да. Как к этому хотелось бы, чтобы люди тоже относились. Потому что из каждой плохой ситуации нужно выносить положительные моменты. Это первое. А второе направление в песнях — это у меня чисто позитив, чисто радость, любовь, счастье. То есть я считаю, что творчество должно нести только положительные эмоции. То есть какие-то вот радостные, позитивные, светлые чувства, чтобы зритель заряжался, получал вот это вот то, что в жизни не хватает. Понимаете, вот у меня такая мысль, что можно давать то, что им мало. Не хватает в жизни вот этой вот радости, света, тепла, любви. Ну, вот я и предлагаю сейчас нам услышать ваше да, творчество и начать, может быть, с песни «Жить сейчас». Вы говорите, что жить нужно сейчас. Сейчас. Жить сейчас. Да, вот откуда эта песня появилась у вас? Сначала были стихи. Я сначала сочиняю, почему-то у меня слова идут сначала. Первый, второй куплет, а потом вот как бы слова ищут нотки. То есть как, на какие нотки подходят эти, как ребус складывается в мозаику. Что сюда подходит? Какая мелодия на эти слова? Вот как-то так, это, я помню, у меня... Это, по-моему, года полтора назад она пошла, два года назад тоже эта песня. Достаточно свежая. Вот мы ее сейчас и послушаем. Слушаем песню «Жить сейчас» в исполнении Марии Яковлевой. Откладывай жизнь на потом, что потом только небу известно. Ты мечтаешь о чем-то большом, поступая сегодня нечестно. Если будет однажды потом, ты его ни за что не пропустишь. Только жизнь вдруг покажется сном, пролетевшим бездарно и пусто. Надо жить, надо жить в этот миг, в этот миг. Надо жить, надо жить в этот час. Надо жить, надо жить в этот миг. В этот миг, в этот час, обретая минутное счастье, мы на свете живем только раз, только час, только миг в нашей власти. И не нужно до лучших времен прятать что-то на дне. Только небу известно, ты мечтаешь о чем. Мария, мы сейчас послушали замечательную композицию и продолжаем говорить о творчестве. Вы, помимо исполнительного действия, еще занимаетесь еще сочинительством, да? То есть и музыка, и слова, они тоже ваши. И вот в этой песне, да, и есть еще песни, да, ваши собственные. С чего вообще началось вот сочинительство? Или вот началось все со стихов, а потом вы решили это оформлять в музыку? Как это происходило? Ну да, я же говорю, что у меня сначала идут стихи. То есть вот все песни, которые вам, ну, как бы пришла, как вы сами слушали, это все были авторские композиции. Просто я увлекалась разными жанрами, да, то есть искала себя в разных жанрах. Вначале у меня мое творчество, это были романсы, я сочиняла романсы. Но потом я поняла, что зритель это не особо любит, потому что все-таки хочется что-то радостнее, радостнее. Слезы, это все не надо. Надо. Даже если они есть, то они должны быть только от радости, слезы. А вот, поэтому потом у меня был период в жизни, я сочиняла в стиле шансон такой, эстрадный шансон с легким таким уклоном. «Моя любовь» там есть такая песня. А вот, и сейчас вот, потом был период еще, у меня православная тематика, то есть я человек православный, я считаю, что об этом можно петь. И мое видение, вот «Чаша для души» там есть, «Рыцарь неземной», это вот как раз про нашего ангела-хранителя песня. И сейчас вот у меня как четвертый этап получается в творчестве, я сейчас увлеклась вот роковой ноточкой, то есть такой вот гитарный такой вот надрыв, такой вот достучаться до зрителя именно вот роковым жанром таким. А как часто меняются у вас вот эти этапы? И смешиваются ли они? Или еще, наверное, рано говорить о смешении. Наверное, они пока только сменяются друг за другом, да? Да, они все-таки сменяются. Сейчас вот мне интересно вот это направление, что будет дальше, я не знаю. А мне как... интересно, я прям в нем сейчас хорошо, мне вот комфортно. Хорошо, комфортно себя чувствуете. А вот как давно начался первый этап? Я просто хочу понять, как быстро у вас меняются эти этапы. Ну вот, наверное, раз в 3 года примерно, как-то вот так вот. Не связываете это с каким-нибудь психологическим моментом? Там считается, что раз в 7 лет человек должен что-то поменять, а у вас вот раз в 3 года. Пораньше. Вы знаете, даже я сочиняю в этих жанрах, а пою-то вообще все. Я вокалист, я выступаю, я гастролирую как вокалист. То есть я каверы в ресторанах, в барах пою, зарабатываю, да. То есть у меня репертуар-то большой. А вот именно то, что сочиняется в этих жанрах, ну, это может зависеть от окружения, от людей, которые мне встречают на пути, да. То есть как-то вот, не знаю. От ощущения вокруг себя, наверное. Да. Ну, вот я предлагаю сейчас послушать еще одну музыкальную композицию. Какой этап с вами выберем из вашей жизни? Духовный этап или... Давайте духовный. Да, тогда мы слушаем «Чаша для души», да? Да. Угу. У этой песни есть какая-нибудь предыстория? Ну да, чуть-чуть можно пояснить, чуть-чуть. Угу. «Чаша для души» — это наш... Ну, это в моем видении, как я понимаю, я, конечно, могу ошибаться. Мое видение такое, что наше тело — это сосуд, в котором хранится душа, и мы созданы по образу, подобию Божьему, да, то есть нужно хранить чистоту. Если мы храним чистоту своего тела, так, если в 2 словах, то, значит, мы и духовно тоже будем чисты, да, то есть это все о татуировках тема, да, о наркомании, о алкоголе, сигаретах и так далее. То есть вот если мы оскверняем свое тело вот этим всем, то наша душа тоже страдает от этого. И чистота помыслов тоже, наверное, сюда относится. Конечно, да. Это все взаимосвязано, мы же все это общее у нас. Угу. Ну и слушаем ночную песню «Чаша для души». В исполнении Марии Яковлевой. благодатью напою. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, у нас на связи Мария Яковлева, автор и исполнитель замечательных песен из далекого для нас, но прекрасного города Самары. Творчество воистину не имеет границ, поэтому мы сегодня говорим с творческим человеком. Я, к сожалению, про Самару знаю только песню «Самара – городок неспокойная». К сожалению, я... Успокойте вы меня. Да, вот песня нравится, но я никак не доеду. Самара. Это Самара. Мария, а вот подскажите, вы... родились и живете в Самаре, да? Ну да, это чисто моя... Родилась я в области, да, а живу вот уже в Самаре 4 класса, по-моему, да, по сегодняшний день. Обожаю свой город, обожаю. Хотя я тоже обожаю путешествовать, я люблю вот... часто бываю в Питере, в Москве, там, Рязани, какие-то есть города, где у меня такие проекты есть. Ну, я обожаю свой город, и я всем советую приехать к нам в гости. Приглашаем вас в Самару. Такой старинный русский городочек, очень красивой архитектурой, старинный. У нас есть, ну, как, наверное, во многих городах, старый город, новый город, то есть новые микрорайоны, да, в стекле, все в металле. И старинные такие домики, такие вот 19 века, все отреставрированные, очень такие резные, аккуратненькие, как игрушечные прянички такие стоят. Вот, да. У нас и Волга широкая, красивая, набережная наша, наша самая красивая набережная. Я могу долго рассказывать про нас. А мы заслушались, Кинешмики, тоже есть Волга, тоже красивая набережная. Я уже представляю, вот пароходик, лето, у меня уже картинки поплыли, поэтому вот плюс Самара, да. Да, где-то рядом. И чувствуется какая-то родственная душа. Все-таки река Волга, она всех связывает. Вот это есть. Я почему спросила про город, где вы проживаете? Очень много вот общаемся с музыкантами, и получается так, что вырос в одном городе, а когда творчество активно захлестнуло, и вот начинается вот это кочевание по большим, по крупным городам. Еще не собираетесь перекочевывать? Или вот все-таки Самара, да, в столице, или все-таки Самара – это вот ваш родной город, который подпитывает вот той доброй энергией, которая необходима вам. И творчеством тем. Ну, как вам сказать, кажется, семья, все родственники, конечно, тут вот земля родная, она действительно подпитывает, да. Но нет пророка в своем отечестве, да. То есть это понятно, что и маленькие города, все-таки это провинция по сравнению с Москвой, с Питером, как и любой другой город. Поэтому, конечно же, тут сложно подняться, сложно вот стать, ну, каким-то вот большим каким-то музыкантом здесь, да. Все, конечно, хотят, степенно перебираются все в Москву и в эти города. А вот. Но есть у меня такие мысли, конечно. Я пока планирую как бы так вот, месяц там, два месяца здесь. Как-то вот у меня вот такой вот период сейчас, что будет дальше, я не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Мы будем желать вам... И следить за вашим творчеством. Да, да, желать вам всего хорошего, и будем следить за вашим творчеством. Но вот вы сказали, что современному человеку в наше время очень сложно куда-то пробиться, да? А как же всевозможные соцсети, интернет? Сейчас выложил песню на YouTube, она стала очень популярной, и поют все друг за другом. Это все мифы? Ну, вам, наверное, тоже это известно, что это не совсем правда, что... Вот. Но все-таки все у нас упирается в финансы, вся реклама, она должна оплачиваться в основном, да, в том числе в Ютубе. Или нужно снять такой сногсшибательный какой-то, вот, ну, совершенно ни на что не похожий. Опять же, не, очень коммерческий ролик, да, который... ну, все упирается в финансы, конечно, да. Опять же, в маленьких городах маленькая система финансового обращения, здесь нет огромных денег, ну, нету здесь настолько денег, сколько в большом городе. Просто их финансовая вот эта вот подушка, она другая, другого объема, поэтому... У нас в творческом мире ничего не изменилось, продюсеры так по-прежнему и нужны, к сожалению, да? Нет, почему сейчас, кстати, я очень рада, и в том числе и по вот этому нашему изоляции, этой, нашей, этой пандемии, почему? Потому что дала новые возможности, да, действительно. Мы сейчас проводим много трансляций, то, что мы раньше никогда не делали и не умели делать совершенно артисты, сейчас мы научились все пользоваться и Zoom, и всеми другими вот видами видеосвязи, где это можно свое творчество в том числе, да, транслировать, показывать. Это прекрасно, это замечательно. Да, это увеличиваются просмотры, популярность увеличивается. Вот. Вот. Ну, конечно, да. Хорошая жизнь остается пока мечтой, но творческие люди шаг за шагом все равно ее идут к ней и воплощают ее, правильно? Я так понимаю? Конечно, конечно, да. И вот мы так плавно переходим к песне «Мечта», я так думаю. Да, будем. Так, мы сейчас послушаем эту песню. Вот небольшая предыстория, как родилась эта песня и о чем она? О том, что как раз вот уже начался такой период, последний этап моей жизни, когда вот роковые такие ноточки появляются. Ей, по-моему, только 3 месяца этой песни, да. Свеженькая, с пылу с жару, можно сказать. Недавно, да, совсем вот. А о чем песня? О том, что все наши вот эти рутинные дела, которые мы каждый день вынуждены делать, вот мы как вот, да, немножечко так у нас все это одно и то же каждый день, вот не нужно на этом зацикливаться, нужно, ну, это мой совет, мой, как бы, я сама этим живу, поэтому хочу как бы вот поделиться, да, с людьми, что, ребята, давайте все-таки мечтать, идти к этой мечте своей и знать, что она обязательно сбудется, и вот не зацикливаться на этих мелких неурядицах и всех этих вот делах, которые нас, ну, очень сильно нагружают и приводят такое упадническое настроение. Да, к сожалению, жизнь у нас в последнее время такая, что и нагружает, и упадническое настроение, оно где-то рядом, но мы не падаем духом. Да, мы будем мечтать. Идем к мечте вперед. Вместе с Марией Яковлевой и ее песней «Мечта». Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас на связи Мария Яковлева, автор и исполнитель замечательных песен из такого замечательного старого доброго города Самара. И мы слушаем сегодня и песни, и говорим о творчестве. Мария, такой вопрос. Как вы думаете, что нужно сегодня современному творческому человеку, чтобы творчество продолжало его расти, множиться, и он не находился вот в стагнации и не стоял на месте? Ой, только не говорите много. Много денег. Не-не-не-не-не. Современному творческому человеку что нужно? Ну, вдохновение. Да, оно где оно? Откуда его взять? Ну, такая среда такая, да, чтобы вокруг все родственники, ну, хотя бы один из них, из родственников поддерживал тебя и говорил, слушай, так классно, так понравилось, вообще просто круто вообще звучит, давай еще. Давайте. Uh-huh. Да, действительно должна быть группа поддержки. Это не важно, кто это, родственники, друзья или просто люди вообще совершенно появившиеся после прослушивания с разных городов, пишут что-то там, какие-то свое мнение, да, о песнях. Очень важна вот эта поддержка для артиста. Очень важна. Вот я считаю, что это как бы очень важно. То есть, когда после концерта ко мне подходит человек и говорит, бабушка говорит, знаете, после первой песни у меня внутри все перевернулось, мурашками пошло, слезы пошли. А на второй песне я начала улыбаться и поняла, что жизнь прекрасна. Знаешь, вот они обнимают меня и целуют. Вот я, ради этого стоит жить и сочинять. Вот ради вот одного вот этого человека, который вот так подошел после концерта, обнял меня и сказал мне в лицо. Это настолько важно и приятно, что хочется дальше идти, понимаете? Я так понимаю, у вас свой фан-клуб уже есть, да? Ну, как бы есть, да, есть, конечно. Кто эти люди? Кто они? Те, кто вас поддерживают, те, кто говорят добрые слова, те, кто действительно ходит и обнимаются с вами? Ну, самый главный человек в моей жизни – это мой муж Дмитрий. Я его обожаю, люблю, и для меня это самый главный человек вообще на свете после сына. Вот. А на втором месте сын. На втором месте сын, да. Но он такой уже взросленький, поэтому как бы он так отдаляется потихоньку, он же самостоятельный такой, вот хочет ему своей жизни. И ради бога, да. Поэтому как вот мы с мужем очень близки сейчас, на данный момент, и друг друга поддерживаем во всех начинаниях, и на любую авантюру мы идем вместе. То есть вот такое ощущение, что это я только в мужском вот обличье. То есть настолько вот идет вот единение и понимание, и помощь. Я все время молюсь, говорю, Господи, спасибо тебе, что есть такой человек, что он есть в моей жизни просто. Это очень важно, да. Но поддержка в семье – это очень дорого. Действительно, мы с вами согласимся и скажем огромное спасибо вашему супругу за то, что вы встретились, и он вас так активно поддерживает и помогает вашему развитию, в вашем творчестве. Вот ему от нас огромный-огромный пламенный привет. Да. И мы опять-таки возвращаемся к творчеству, возвращаемся к песням. И вот хотелось бы сейчас послушать, наверное, песню «Переходим на ты». А это не к мужу относится, нет? Я всегда во всех песнях ищу где-нибудь подоплёк. Наверняка есть какая-нибудь история, наверняка есть к кому-то это обращено, наверняка вот что-то интересненькое. Так ведь это? Да, ну вот этот текст, он как бы совсем, ну вообще не о муже. Мне хотелось создать уже танцевальное такое, вот ритмичное. Переходим на ты, это, естественно, не с близким человеком ты переходишь на ты. С близким человеком ты давно уже на ты. А в самом начале пути... Встреча, да, когда происходит. В самом начале. Да, можно так сказать. Для тех, кто начинает только встречать своего близкого человека и в начале пути добрых, хороших, дружеских отношений. Вот, и поэтому мы сейчас будем слушать песню «Переходим на ты» в исполнении Марии Яковлевой. навстречу мне, дай свет мне. Мы летим лишь с птицами наравне. Будет таиться в уголках душ смятенье, словно мы отключаем. Знаю точно, знаю точно, в мире есть непопулярная сегодня эта честь. Красивых слов и отражений нам не счесть. Пусть зависть станет меньше и исчезнет лесть. Танцуй со мною, мы сегодня переходим на ты. Танцуй со мною, мы сегодня переходим на ты. Танцуй со мною, мы сегодня переходим на ты. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодняшний вечер мы с Марией Яковлевой, автором и исполнителем замечательных своих собственных песен из города Самары, говорим о творчестве. Творчество не имеет границ, и мы это еще раз видим и слышим с вами сегодня, слушая замечательные музыкальные композиции. Мария, в завершении нашего музыкального такого замечательного эфира хотелось бы от вас услышать напутствие людям, которые, может быть, стоят в начале своего творческого пути или думают, вот, заниматься, не заниматься. Вот пишу я вот стихи в стол, грубо говоря. Ну вот, вроде это бы творчество, да вроде бы это. Да какое творчество? Вот Ахматова писала, да, а я-то что? Вот что бы пожелали людям, которые не совсем уверены в себе и что-то пытаются сделать, но как бы вот переживают за это? Ну, что хочется сказать, что самовыражение, оно в любом случае важно и нужно. Вот я вам говорю как психолог уже, потому что я работаю с людьми достаточно давно, вот веду вокальные занятия. У меня школа для взрослых. То есть я уже 8 лет преподаю, в частной, в своей вокальной школе. Вот. И, соответственно, прежде чем человек запоет, у него не может петь, пока у него куча комплексов, зажимов, каких-то тараканов в голове, каких-то страхов. Да? То есть его сначала нужно пообщаться с ним, объяснить ему, что все прекрасно. Счастье есть, не надо ничего бояться. Это вы, как раз я перевожу на этот ваш вопрос. В любое творчество, пусть это там вокальное творчество, поэты, да, музыканты, танцоры, любое другое, художники, да, любое другое творчество, это самовыражение. Без этого жить нельзя. Наоборот, нужно раскрываться, не стесняться, как можно больше писать, как можно больше сочинять. Кайфовать от процесса. То есть я вот получаю удовольствие от того, что вот не было песни, она раз и родилась. То есть вот волшебство. Волшебство, да. Раз, конечно, да. Без страха и сомнений. Без страха и сомнений. Главное, позитивный настрой, хорошее настроение, да? А это, конечно, знаете, как в кулинарии. Все советуют, особенно, что это касается выпечки. Посолите. Нет, посолите, поперчите, это обязательно. Если вы выпекаете хлеб, булочки, кондитерские изделия, приходите на кухню только в хорошем настроении, и тогда выпечка будет самое вкусное. И вы то же самое делаете. Начинаете писать, конечно, стихи только с хорошим настроением, с положительной энергией. И вот эта энергия, она уходит в слова, в музыку, а потом передается в уши, людям, в души и в сердца. Знаете, не знаете, что при пении образуется гормон счастья, эндорфины выделяются. То есть, когда человек поет, я уже всю жизнь пою, да, уже мыслишь по-другому. То есть, ты не можешь мыслить плохо уже. Это уже природные гормональные какие-то изменения происходят. Ты постоянно поешь, у тебя выделяется гормон счастья, понимаете, всю жизнь. Как же я могу сочинять какую-то другую негативную какую-то музыку? Зачем и кому она нужна? Шоколадки все время ела для гормона счастья, а тут попить немножко надо. С караоке надо ходить. Конечно, обязательно. Обязательно. Петь я, к сожалению, не умею, и мои домашние мне каждый раз об этом говорят. Но я попробую. Нужно петь. Для того, чтобы быть счастливым, нужно петь и не бояться. И не бояться. Петь и любить, я так даже понимаю, судя по всем вот нашим историям, вашим песням и нашему общему разговору, что нужно петь, любить и просто двигаться вперед и наслаждаться жизнью полной грудью. Конечно. конечно, конечно, да. Любовь самое главное, что у нас есть. Самое главное сокровище, которое у нас есть, это мы можем любить и быть любимыми. Вот, и нашу передачу мы будем заканчивать песней «Любите» в исполнении Марии Яковлевой. Сейчас мы будем с вами прощаться, к сожалению, эфир наш заканчивается. А сейчас коротко о погоде на завтра. Радио России, Иваново. Погода. 6 ноября в Иванове и области ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью до плюс 4 градусов, днем до 6 градусов тепла. Магнитное поле будет спокойное. Это наша передача, мы будем заканчивать. А звукооператор прямого эфира Марат Исмаев, в студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. И напрямую из Самары, из чудесного города, Мария Яковлева. Мария, вот буквально пару слов в завершении и уже уходим. Песня «Любите» да, будет у вас. Да, и песня «Любите». Спасибо вам большое за то, что вы откликнулись. Мне очень приятно было с вами общаться. Такие светлые люди. Хочется побывать. У вас никогда не была в вашем светлом городе. Надеюсь, вы мне расскажете. Может быть, в следующем эфире о своем прекрасном городе. И мы к вам приедем в гости. Спасибо огромное. Всего хорошего. Песня «Любите» Марии Яковлева. А мы прощаемся. До свидания.